раскрыл много крыл. Эпиметей и Пандора вскоре поженились. Эпиметею чудилось, что Прометей, который сейчас был далеко, учил искусству отливки бронзы народ Варанаси, Пандору не одобрит. Быстрая свадьба до возвращения брата показалась хорошей мыслью. Эпиметей с Пандорой очень любили друг друга, спору нет. Краса и ученость Пандоры каждый день несли ему радость, а он, в свою очередь, своей непринужденной способностью жить мгновением и никогда не тревожиться о будущем, дарил ей чувство, что жизнь — легкое и милое приключение. Но одна мелочь не давала ей покоя. Одна крошечная мушка зудела над ней, малюсенький червячок ел изнутри. Тот кувшин. Она держала его на полке в их спальне. Когда Эпиметей спросил о нем, она рассмеялась. «Ха-ха, да просто дурацкая штуковина! Гефест сделал мне на память об Олимпе. Никакой ценности!» «Но красивый!» — промолвил Эпиметей и дальше думать о нем не стал. Как-то раз вечером, пока ее муж метал диск с друзьями, Пандора подошла к кувшину и провела пальцем по кромке запечатанной крышки. Почему Зевс вообще заикнулся о том, что внутри ничего интересного? Он бы не стал ничего такого говорить, если б действительно не было. Она прокрутила это рассуждение в голове. Если даешь другу пустой кувшин, и мысли-то не возникнет говорить, что кувшин пуст. Друг заглянет внутрь однажды и сам увидит. Тогда с чего Зевс не счел за труд повторить, что ничего интересного в кувшине не содержится? Объяснение может быть только одно. Внутри нечто очень интересное, что-то ценное или мощное, что-то либо чарующее, либо зачарованное. Но нет, она же поклялась никогда не открывать кувшин. «Слово есть слово», — сказала она себе, и тут же почувствовала себя очень добродетельной. Она считала, что ее долг — противостоять наваждению кувшина, который теперь действительно чуть ли не в голос звал ее, совершенно завораживающе. Сплошное расстройство — держать столь манящий предмет у себя в спальне, где он будет дразнить и искушать ее всякое утро и всякий вечер. Искушение значительно ослабевает, если убрать его с глаз. Пандора отправилась в садик на заднем дворе, и рядом с солнечными часами, которые соседи подарили им на свадьбу, выкопала яму и зарыла кувшин поглубже, прихлопнула землю сверху и сдвинула тяжелые солнечные часы вместе с плитой-постаментом поверх тайника. Вот! Всю следующую неделю она была весела, игрива и счастлива, насколько вообще способен быть человек. Эпиметей влюбился в нее еще больше и позвал друзей пировать и слушать песню, которую он сочинил в ее честь. Радостный и удачный вышел праздник, последний во всем золотом веке. В ту ночь, возможно, слегка захмелев от похвал, что расточались ей столь вольно, Пандора не могла заснуть. В окно спальни она видела садик, залитый лунным светом. Гномон часов сиял, словно серебряное острие, и вновь Пандоре почудилось, что слышит она песню кувшина. Эпиметей счастливо спал рядом. Лунные лучи плясали по саду. Не в силах более терпеть, Пандора выскочила из супружеской постели и выбежала в сад, отодвинула часы и раскопала землю, не успев даже сказать себе, что поступает нехорошо. Вытащила кувшин из тайника и повернула крышку. Восковая печать поддалась, Пандора сорвала ее. Произошел стремительный всплеск, яростный трепет крыл, а в ушах у нее зашумело — забурлила. О, великолепные летучие создания! Но нет, Невеликолепный вовсе. Пандора вскричала от боли и страха, почуяв на шее кожистое касание, а следом острый и ужасный укол, словно чье-то жало или клык уязвил ее. Крылатые силуэты все летели и летели из горла кувшина, громадная туча их, они лопотали, вопили и выли ей в уши. Сквозь вившийся туман этих мерзких тварей она увидела лицо мужа. Он вышел посмотреть, что происходит. Лицо это побелело от ужаса и страха. Громко закричав, Пандора собрала всю отвагу и силу и закрыла кувшин наглухо. У садовой стены, в облике волка, Зевс наблюдал, улыбаясь жутчайше и злобнейше. Как стая саранчи, вопившие, вывшие твари, драли воздух и велись над садом громадной воронкой, а затем ринулись вверх понад городком, над всей округой и над всем миром, проникая чумой всюду, где обитал человек. И чем же были они, эти силуэты? Все они — потомки отродья темных злых детищ Никты и Эреба. Рождены от Апаты, обмана, Гераса, старости, Ойзиса, горя, Мома, хулы, Кер, насильственной смерти. Отпрыски Аты, помрачения, и Эриды, раздора. Вот их имена. Понос, тяжкий труд, Лимас, голод, Алгея, боль, Дисномия, безвластие, Псевдея, ложь, Нейкея, ссора, Амфилоги, споры, Махи, войны, Гисмины, сражения, Андрактасии и фоны, резня и убийство. Появились болезнь, насилие, предательство, горе и нужда. И никогда не покинут они землю. А вот чего Пандора не знала. Когда в попыхах закрыла крышку на кувшине, она заточила внутри навек одну последнюю дочь Никты. Одно последнее крошечное создание осталось в туне бить крылышками внутри кувшина. И звали его Элпида, Надежда.